Глава 9. Пинать и так уже агонизирующее от сумасшедшей боли существо – не самый лучший способ проявить собственную человечность. Только вот я был совершенно уверен, что это существо уже было пнуто сотню, а то и более раз. Уж больно в неудачном месте оно застряло. Так что пнул, да. И не один раз. Гном был поперек себя шире, самым натуральным образом. Он был настолько мускулист, широк и гротескно перевит бугрящимися венами, что его волосяной покров, необычно густой всюду и везде, больше скрывал телесное уродство, чем пугал своим наличием. Пнув его еще раз, я внимательно оглядел торчащие из разных мест должника белесо-розоватые кристаллы, пронизанные натуральной сетью кровеносных сосудов. Выходя из его тела, эти дополнения пронзали стены медотека Авроры, намертво фиксируя Кида. И он был еще жив. Напарник, оставленного нами в дорожной пыли эльфа. Гном-регенератор. Дорого и крайне ресурсозатратно, но необычайно эффективно, сказал мне Петр Агарин, подкидывая в руке небольшой розоватый кристалл ромбической формы. Мое личное изобретение, совершенно непригодное к использованию в чужих руках. Это растущий кристалл, пощелкаю его пальцем по невероятно прочной, хоть и гадкой до судорог стекляшке, уходящей из подрагивающей жертвы прямиком в стену каюты. Что-то вроде, покивал эльф с научным интересом, рассматривая бешено вращающего глазами Кида гнома. Это, считай, магически ускоренный модифицированный рак, использующий клетки пораженного организма для выстраивания своей псевдокристаллической структуры. Быстрый, но недостаточно. Поэтому наш гость, пребывая в панике, умудрился столько всего покрошить, перед тем, как его внутренние органы начали преображаться. Голова, как видишь, не задета, а жив он лишь благодаря своей выдающейся регенерации. Но обязательно умрет. Правда, не быстро. А разве начал мычать я, но был прерван все понявшим умником? «Нет, Крикс, нашу цель этой разработкой не пронять», — покачал Петр головой в отрицающем жесте. «Не те объемы. Кристалл поначалу растет очень быстро, но спустя несколько десятков секунд начинает замедляться. Чтобы поразить им эффективно то, что нам нужно, кристалл должен быть размером с Аврору. Это нереально». «Понял. Жаль. Так в чем у нас проблема?» «В нем», — кивнул Кит в сторону мучительно подыхающего Кида. «Кристаллы медленно, но растут, используя оставшиеся ресурсы организма. Так будет продолжаться и после смерти нашего неудачливого противника. Нижние скоро достигнут машинного отделения, а верхние дойдут до системы фиксации. Повреждение и того, и другого сделает Аврору неремонтоспособной, а значит, мы утратим возможность оперативно спускаться на поверхность. Без нее, играющей роль хотя бы противовеса, мы не сможем использовать второй дирижабль. Его придется бросить, а найти два новых... Тут и ежу было понятно, что дело швах. Оставшись без малышей, мы попросту будем терять по неделе на каждый спуск и по столько же на подъем. Недопустимо. Проблема в том, что раковые кристаллы частично копировали свойства клеток, из которых и выросли. А так как копирование шло от организма чрезвычайно прочного танка с переразвитым исцеляющим фактором, то возникала крайне неприятная ситуация. Нужно было ломать либо кристаллы, либо источник их роста. И то, и другое было чрезвычайно прочным. А вот места в бывшем травмпункте было мало. Наколдовывать и оперировать магической циркулярной пилой было невозможно. Разве мы не можем вернуться в Крикстан за меньшими дирижаблями? — спросил я умника, продолжающего разглядывать жуткую картину распятого волосатого гнома. — Можем, но это все равно займет не меньше месяца. Кстати, славы передали, что началась фаза 2, — вяло откликнулся бывший русский. — Ну твою мать! Ловчие отряды! «Очень-очень плохо. Нам нужно ускоряться. Будь добр, отойди подальше», — попросил я должника. «И не смотри на меня. Ты что-то придумал?» — хмыкнул тот, выполняя мою просьбу. Да, глаза неудачника, решившего захватить наш дирижабль, были затуманены прорвой боли, но он был в сознании. Неудивительно. Ни ловкий, ни быстрый, ни умный, но закрывший долг, он должен был испытать океаны боли за свою многотрудную жизнь. Вот жил бы себе и дальше, расчесывал многочисленные волосы, ухаживал бы за бородой. Просто стоило сказать нам «нет», ведь этим трудноуязвимым кидам, по сути, ничем этот конец света и не угрожает, уж тем более регенератору. Я снял маску. Глаза заросшего должника тут же впились в мое лицо, а его физиономия, скорченная от небывалых ощущений, начала расслабляться. «Иди ко мне», — просто сказал я. Зрелище было, мягко говоря, одной из самых ужасных вещей, которые я когда-либо наблюдал. Помесь гнома и гориллы урчала, рычала и кряхтела, остервенело вырывая себя из кристаллической западни, росшей прямо из его туловища. Истекая кровью, хрустя костями, разрывая себя на тут же пытающиеся соединиться куски, гном-кит, не отрывая от меня взгляда, выполнял приказ, попутно иссыхая чуть ли не до состояния скелета. Дирижабль скрипел и стонал. Кристаллы, пробившие потолок, стены и пол каюты, дергались в такт рывкам должника, но их совокупная сила фиксации была все-таки выше, чем его возможности. «Кваро фагнис альтер киера атум», — бормотал я, накачивая магию в небольшую гудящую сферу энергии, зависшую над моей ладонью. Когда иссушенный, теряющий поседевшие волосы, разломанный и разорванный, уже без отпавших в процессе освобождения ног почти скелет дополз до меня, я аккуратно схватил его свободной рукой, а затем поволок умирающего к люку, ведущему наружу. Там я, удерживая замершего в моей руке регенератора, не отводящего взгляда от моего лица, аккуратно сжег ему половину черепа, бурлящего у меня в руке заклинания. заклинанием, а затем тут же выбросил останки вниз. «Лаиган» — короткое слово завершило заклинание, превращая его в безобидную волну, разошедшуюся по дирижаблю. Ну, не совсем безобидную. Пыли теперь у нас точно не осталось, да и мелким насекомым не поздоровилось. «Удивил», — размеренно произнес Петр, стоящий позади. «Неплохо учат в хайкорте, я посмотрю». «Учиться, учиться и еще раз учиться», — сварливо ответил я, защелкивая маску на лице и отряхивая руки. «Никогда не знаешь, что может пригодиться в этой жизни. То есть ты его спер где-то?» — вполне рационально догадался Кит. «В конфискате нашел. Там много разной дряни хранилось. Поделишься? У меня есть кое-что на обмен». Продолжить столь захватывающий диалог не вышло, потому как прихромавшая на наши спокойные речи полугоблинша, которой сильно не понравилась кристаллически венозная звезда в медотсеке и запах заживо потрошенного должника, начала бурно блевать куда ни попадя, чем окончательно похерила конструктив возможной дискуссии. Зато дирижабль был спасен. Относительно. Следовало сначала привести в порядок его пилота, конечно, а это неожиданно оказалось труднее, чем обычно. Стелла Заграхорн, которую и так хамски уронил паникующий должник, испытала серьезнейший рецидив своей расовой особенности, впав в чернейшую меланхолию. К счастью, нам было кем ее заменить. Правда, потом, когда мы уже поднялись и состыковались со Славой, Петр попросил меня взять нашу апатичную зеленокожую тряпочку на руки, а затем, вооружившись ящиком выпивки, повел меня к каюте, к которой никто не подходил. Злая, страшная бабка-должница, сидящая там, выскочила к подходящим нам навстречу, но, увидев ящик в руках умника, опустила ружье слоновьего калибра, сардонически при этом хмыкнув, а затем посторонилась, пропуская просителей и носителей. Повинуясь жестам Агарина, я молча сгрузил чхавшую на все полугоблиншу рядом с выпивкой, а затем мы также, не говоря ни здрасте, ни насрать, удалились во свояси. Это было загадочно, но на вопрос у меня времени не было. Будучи одним из самых сильных на борту, я был подписан местными мастерами на помощь при починке «Авроры», пока Слава Крикстана торопилась к новой точке назначения. Несмотря на полнейший крах вылазки, нам еще нужно было проверить целых три кида, находившихся относительно неподалеку. Первого из оставшихся в списке, сидевшего на месте мэра одного крайне важного пограничного города, убили около полугода назад, заманив в городской арсенал и взорвав его вместе со зданием. Потеряв порядка трех дней на добычу этой информации, мы, не салона хлебавшие, отправились дальше. Радио уже включали только в присутствии нас, капитана и гномок-представительниц, выгоняя весь персонал капитанского мостика на долгий перекур. Иначе было никак. Крики о помощи, мольбы, истеричные рассказы о пожирающих разумных тварях заполняли эфир по всем частотам. На поверхности творился, если не ад, то истерия точно. Капитан по ночам, солидно набравшись алкоголя, регулярно матом орал в трубку, чтобы разумные держались вместе, объясняя, что сама природа охотничьих отрядов бога из машины предполагает захват малых групп. Но куда там? Беженцы по всем континентам шли семьями и небольшими коллективами, представляя себя легкую и вкусную добычу и дозаправку для чудовищ. Сделать ничего было нельзя. Процессы второй фазы происходили неумолимо, как я и предсказывал. Нельзя было сказать, что подобное принесло мне популярность среди крикстанцев, но по крайней мере они утратили решимость сопротивляться моим приказам. Последнее было хорошей новостью. Что скажешь? Пропыхтел я, удерживая сопротивляющийся отогнутый лист внутренней обшивки, давая тем самым доступ сварщику к переборке. То, что ты вполне мог бы ожидать, вздохнул Агарин, облокачиваясь плечом об косяк. Тело живое, когнитивные функции, можно сказать, присутствуют, точнее их эхо. Клон реагирует на подключенное к нему сознание, только уровень сигнала, если так можно выразиться, пока слаб. Но он жив, и хоть может и спешу с выводами, но не безумен. Я уловил определенный ритм, с каким дракон пытается установить связь с клоном. Безумцы могут быть последовательны. Пост у палаты стоит? Да, я заменил дозорному состав в инъекторе, как ты и просил. Если его ввести очнувшемуся Аволдиусу, то он сохранит сознание, но не сможет составить заклинание в течение 15-20 минут. Спасибо тебе. Не за что. Кстати, я бы на твоем месте проверил зеленокожую. Я сейчас проходил мимо вашей с ней каюты и услышал, как она с кем-то ругается. Вылазь! Тут же рявкнул я сварщику. Пораженный кристаллом Петра гном Кит успел немало покуролесить на Авроре. Испытывая сильнейшую боль, он, по словам того же Агарина, решил найти обезболивающее, чтобы оно помогло ему перетерпеть повреждения. Но до того момента, как он нашел медицинский отсек, гном успел многое погнуть и порвать, в том числе и двери в каюты, в том числе и мою. Не сильно, но достаточно, чтобы дверь уже не закрывалась. Успел я вовремя, чтобы перехватить широкое лезвие вполне боевого ножа, угрожавшего располосовать Стелли щеку. За ручку оружия держалась та самая истеричная гномка, которую я заслуженно опозорил перед всем экипажем Славы. А вот в другой руке она держала. Полотно ножа с звонким хрустом сломалось в моей руке. «Магнус, она!» — выдохнула моя зеленокожая, держась за порезанную руку. «Она труп!» — равнодушно бросил я, разглядывая очень знакомую черную книгу в руках у воровки. «Но я хочу узнать, кто надоумил эту дуру украсть у меня?» Бледная, как полотно, полная гномка немалых, кстати, лет, панически забегала глазами по сторонам, а затем, поняв, что теперь уже точно выхода нет, громко завизжала, потрясая книгой. «Ты обманул Крикстан! Измена!» Надо же! Она в курсе, о чем меня допрашивали там, в Крикстане, и хватило ей ума понять, что именно записано в этой книге, когда-то доставшейся мне от Эхиолла за сложное и опасное задание. Вряд ли многое, но, кажется, я знаю, что сейчас делаю. На мое движение воровка бы успела среагировать. Все-таки вытянуть Старх из-за спины совсем не доля секунды. Да и размахнуться, пусть и немного, тоже время требуется. Но гражданские, не обладая нужными рефлексами, они просто застывают на месте. Кстати, да, бить всех гражданских из-за отсутствия нужной выучки на реакцию, они чаще всего и гибнут. Короткий взмах и полная ручка, перерубленная в середине от локтя, падает с моей собственностью на пол. Застывшая в шоке гномка аккуратно берется за шкирку, выносится из помещения, а затем получает солиднейший пинок, уносящий ее тело в свободную от набегающих гномов часть коридора. Летит она 3 метра, а дальше просто катится, звучно прикладываясь головой о переборку. Хмыкаю, захожу внутрь, отдираю жадные пальчики от книги, а затем, вновь выглянув, выбрасываю руку туда же, куда и остальной мусор. Вновь оглядываю столпившихся разумных, очевидно прискакавших на вопль, поднимаю свою книгу повыше, а затем спокойно объявляю. Это собственность Хайкорта. Моя каюта, территория Хайкорта. Если кто-то из вас забыл, полномочный представитель этого города-государства в звании шерифа. Так что любому, кто посмеет вякнуть, что я сейчас поступил опрометчиво, забью зубы в жопу. Ясно? Молчание под стоны все-таки выжившей гномки мне было ответом. Вновь зайдя в каюту, я оценил состояние девушки, успешно задерживающей воровку до нужного момента. Взбудоражена, тяжелое похмелье, небольшая царапина на руке. Погладить, поцеловать, похвалить, выдать пару таблеток от главы из той же сумки, наказать связаться с Эхиолом и в деталях передать Богу о враждебном акте Крикстана. Все, можно идти к настоящему виновнику произошедшего. Крикс, от Крюгера, возящегося в арсенале с ружьем, отчетливо полыхнул страхом, но мне лишние подтверждения уже были не нужны. «Я тебе говорил, что ты как куница?» — с укором обратился я к лысому. «Ты просто не можешь держать себя, да? Заглянул, полюбопытствовал, что-то понял, да? И решил провернуть все через отщепенку, пользуясь ее статусом. Дружище!» «Послушай». «Нет, ты послушай», — махнул я рукой. «Претензий к тебе я не имею. Ты зациклился на этом Крикстане. Мы постоянно рискуем шкурами. Но шанс, что я выживу, а ты нет, большой и жирный. Ты хочешь сделать как можно больше. Я это понимаю и уважаю». Лысый нервно молчал, ожидая от меня пакости, а я не стал его разочаровывать. «Сначала я хотел сжечь этой дуре мозги своим личиком, а затем, придя к тебе, дать по морде. Вот так просто», — поделился я с коварным товарищем наболевшим, но уже отпустившим. «Только вот сразу понял, что это слегка не то. Поэтому всего лишь отрубил ей руку, чтобы эта жирная овца имела возможность своим языком рассказать руководству об упущенных ей и тобой возможностях. А еще я передал информацию об этом инциденте Ахиолу, Тирсан и Крикстан Крюгер. Два государства, которые, скорее всего, смогут пережить этот конец света. А Тирсан — это Хайкорт. Хайкорт, конечно же, Ахиол. Все наработки по десяткам наук и направлений, результаты опытов, труд сотни лет работы наиболее выдающихся ученых мира. Теперь это все вам недоступно. Ахиол неумолим. Вот цена, которую я решил взять вместо удара по морде. Видишь, как я тебя ценю? На лысого кида было больно смотреть. Но мне еще нужно было расквитаться за царапину на моей женщине. Поэтому я продолжил. Все, что тебе надо было сделать, это просто попросить, придурок. За ошибки нужно платить. Книгу я затем перечитал, после того, как мы отпраздновали с полугоблиншей ее возвращение в себя. Труда запомнить ее наизусть не составило совершенно. Более того, я смог осмыслить написанное в совершенно ином ключе. Зашкаливающая квадра интеллектуальных качеств могла осознать, что инструкции, методики и теории, записанные в подарке Ахиолла, полная чушь. Нет, эти знания действительно могли сделать душу практикующего малоуязвимой к такому событию, как смерть. Несколько десятков лет регулярной практики, навык выдержки определенного настроя, даже определенный образ мыслей и ценностей. Разумный должен был стать самодостаточным, цельным, полностью воспринимающим мир, но способным от него в любой момент отречься. Проще говоря, просветленным. Подобное позволяло ему стать чуть ли не межмировым странником, способным жить жизнь за жизнью, но по сути выводило из понятия человек. Равнодушное существо с улыбкой ребенка, застрявшего в развитии. Вроде бы можно было из этого состояния выйти. Да, но только на первый взгляд. Межмировые путешествия на пердячей паре одной души — это тысячелетие в лучшем случае. Наверное, подобная судьба даже хуже смерти. По крайней мере, для меня. Продрав с утра глаза, я хотел сжечь этот эпистолярный труд, но, подумав, оставил. Пригодится. Магнус, сидящая на постели голая Стелла, была задумчива и обременена вопросом. Почему я еще не забеременела? Ведь должна была уже. С 1000 раз. Что да, то да. Еще как да. Кувыркаться в постели мы с ней любим, ценим и выполняем при каждом удобном случае. Здесь выносливость и похоть полугоблинши вполне соответствуют моему раскочегаренному квадрами уровню. Могу, конечно, больше, но зачем? Девушки хватает, а у мужиков гиперсексуальность только когда они заведены до предела. А мы уже друг друга везде и во всех позах видели. Половая активность хоть и бодрая, но Но именно по потребности идет, а не через край хлещет. Не беременеешь и хорошо, отрезал я. Сама подумай о наследственности. С твоей стороны у ребенка психи были бы, с моей внешность, чересчур. И что в итоге? Взяла бы его на руки один раз всего, и с ума бы сошла окончательно. Уэ, подавилась отповеди моя зеленокожая. Если разгребемся, удочерим кого-нибудь, пообещал щедрый я. Или Эльма нам внуков нарожает. Ими будем заниматься. 24-летнюю гоблиншу аж перекосило при слове «внуки», но духу в себе она нашла, чтобы поинтересоваться. А почему именно удочерим? Тут уже я задумался, но высказался в таком духе, что пацанов как-то не жалко, а вот девчонок-сироток еще как. А вообще, если уж госпожа Заграхорн чешется, то у крикстанцев есть мой генетический материал. Так что если попросим, впрыснут что надо, и рожай себе, хоть пачками. Соврал, конечно. Активных сперматозоидов у ученых Крикстана не было, а те, что были, никоим образом не могли претендовать на звание гуманоидных. Я мутировал в процессе отдавания долга, так что потомство с разумными оставить не мог. Естественным методом. Зато Стелла приободрилась, оставив скользкую тему. Иногда даже ложь нужна, чтобы у обреченных появилась надежда. Звук оповещения общего сбора оторвал нас, зеленокожий, от планов провести еще один сеанс ее осеменения. Хорошо, что в начальной стадии. Каирн Церх был хмур, взвинчен и определенно зол на некоего Магнуса Крикса, но махать кулаками и сыпать руганью не стал. Вместо этого, перейдя сразу к делу, как только все собрались в зале для совещаний. Хорн громогласный, начал он, едва сиденья оказались заполнены. Так называется крупнейший полис в этой части континента, к которому мы приближаемся. Это полностью сохранившееся поселение, набитое сейчас беженцами целиком и полностью. С высокой вероятностью в его пределах и находятся оба или хотя бы один должник, так как мы перехватываем радиосообщение о том, что подходящие городу ловчие отряды тварей кто-то крайне эффективно уничтожает. «Как планируете действовать?» — отрывисто спросил капитан Марс, рассматривая хмурого, как куриная жопа Крюгера, повесившего нос на своем месте. Вместо него ответил майор черных лейгеров. «Город огромен», — Церх поморщился. «Более 300 тысяч постоянных жителей, плюс около сотни беженцев. Торговый полис — город-государство, находящийся на пересечении всех важных маршрутов этой части континента. Беспорядки, конфликты, там чуть ли не гражданская война. Я предлагаю подойти к городу отрядом наемников, претендовать на защиту и проживание в обмен на патруль периметра, за счет чего и создать себе легенду. Если, конечно, у мистера Агарина нет иного предложения». «Есть!» — тут же отреагировал пожилой кит. «Выступив в роли просителей, вы изначально поставите себя в подчиненное предложение. Но если подадите отряд как охранников лица благородного происхождения, например, Крикса, так удачно носящего маску, то просить уже будут вас. Можно будет выбить условия куда приятнее. Кроме того, как понимаю, стеснение в средствах у нас отсутствует». «С этим проблем нет», — высказался я. «Но если у вас, майор, достаточно количества пушек, врываться этот ваш Хорн, размахивая крикстанскими пулеметами и идеально отштампованными пистолетами, не самая лучшая идея. Я предполагал подобное развитие событий, загружая арсенал», — кивнул Церх. «У нас есть более примитивное оружие, но с ограниченным количеством патронов». «Гранаты не забудьте», — буркнул хмурый лысый кит. «Много гранат». «Гм», — озадачился майор. «Мы же планируем незаметную инфильтрацию и экстракцию». «Поверь мне, Лейгер», — был данному мрачный, но в чем-то очень справедливый ответ. «Ты еще запросишь бомбардировку со славы Крикстана. С Криксом иначе не бывает».